усмехаясь тоном, ответил Федот Иванович. А это нашему Кузе не по пузе. Тебе нужна такая артель, где бы работали за столом и то языком. А кто за меня в поле работает? Ты, что ли? А что ты берешь в поле-то? У меня всего 4 едока, все больше раскалялся Якуша. У Ивана Климакова вон тоже 4 едока, а намолачивает вдвое больше твоего. У него навоза много. А ты свой навоз в прошлом году куда дел? Да будет вам расходиться, мужики, сказал Андрей Иванович. Чего нам в чужие сусеки заглядывать? И делить нечего. Все уже поделено в 18-м году. Он налил в рюмки водки. Вот и давайте выпьем за это, значит. За советскую власть. Поехали. Гулко грохнула наружная дверь, и на пороге горницы вырос Федька Маклак. «Эй, голубь, давай к столу!» — позвал его Кречев. «У нас тут еще осталось немного. Причастись!» «Я ему причащусь ковшом по лбу!» — сердито сказал Андрей Иванович. «Он и без вина натворил делов». «Чего я натворил?» — хмуро спросил Маклак, но благоразумно ушел в летнюю избу. «А где у тебя ребятня младшая?» — спросил Кречев. «В кладовой спят», — ответил Андрей Иванович. «Решетки открыты, благодать». «Что ж они натворили?» «Те чего натворят? Вон Хлюст, вдвоем с его атаманом», — он кивнул на Якушу, «сняли с забора мокрые портки Степана Гредного и затолкали их в печную трубу». «Не может быть!» Кречев так и покатился, отвалясь от стола. За ним и другие засмеялись. «Они все могут!» Словно ободренный смехом председателя, Якуша воспрянул, отвернулся всем корпусом от Федота Ивановича, послушай, мол, блоха, и пошел работать на публику. «Вы Степана знаете? У него, окромя портков, да свиты, никакой одежды нет. Когда ему баба портки стирает и вывешивает их ночью на забор, он ложится спать прямо в свите». «Ладно, переспал он в свите. Утром ему Настя и говорит, Степан, порток твоих нет. Куда они делись? Не знаю, только на плетне их нет. Ну, кому они нужны? Ты вспомни, — говорит, — куда их повесила, а я посплю еще малость». «Ладно». Затопила Настя печь. «Что такое? Дым в трубу не идет, а в избе по полу стелится. Ну, не продохнуть. Степан ползком через порог да на улицу. А тут уж человек 5 ждут его не дождутся. Да чего, спрашивает? Ай, костер посреди избы разложил. Жечь село захотел. Что вы, говорит, православные, милосердствуйте. Настя печь затопила, а дым в избу валит. Видать, кирпичом трубу завалила. Или ворона попала. А может, галки гнездо свили? Вы давно не топили печь-то? Стоят мужики, гадают. Подошел Иван Климаков и спрашивает. «Ты чего, Степан, в свите? Ай, заболел?» Взял его за пол, да как размахнет свиту, батюшки мои! Он голый, как Иисус в Иордане. Хохочет. «Затвори, — говорит, — ворота. Не то последняя скотина Степанова на волю убежит. У него ведь ни курицы, ни кошки, одни вши да блошки». А Настя на мужиков. «Окаянные, над чем смеетесь? Поди, кто из вас припрятал Степановы портки?» «Нет, — говорят, — они про сало мать поехали на Чекушкиной кошке». «Ну, регочет, известное дело. Кто-то принес пудовую гирю на веревке, полезли на крышу, кинули ее в трубу. Она бух, как кулаком по пузе. Еще кинут, бух опять, и не с места. Что такое? Одни кричат, гнездо галчиное. Другие — помело Настина застряло. Наложи крест, крест наложи на трубу. А может, домовой разлегся? Спроси, Степан, к худу или к добру? Наконец, багор принесли, вытащили с трудом. Портки Степановы оказались. Ну, была потеха. — А как же узнали, чья проделка? — спросил Кречев. Девки рассказали. К Андрею Ивановичу приходил Степан. Давай штаны. Мои изорвали. Дал? Кречев с удивлением поглядел на Андрея Ивановича. «А куда ж деваться?» — ответил тот. «Моя вина». «Ну, дела!» — покачал головой Кречев.